Глава 17. «Работа предстоит огромная», — сказал Мартин Бек. «Не лучше той, какой мы занимаемся сейчас», — кивнул Кольберг. «Может быть, это всего-навсего шальная идея. Я ведь могу и ошибиться». В эту игру они не раз играли и раньше. Мартин Бек сомневался и нуждался в поддержке. Он заранее знал, какой получит ответ, а кроме того, ему было известно, что и Кольбергу ясно, что он это знает. И все же они выполняли давний ритуал. «Это наверняка что-нибудь даст», — упрямо произнес Кольберг. И через несколько секунд добавил. «Кроме того, хлопот, считай, никаких. Нам известно их место пребывания, ну, за редким исключением. И с большинством уже установлен контакт». Кольберг умел с легкостью рассуждать убедительно, такова была его особенность. Немного погодя, Мартин Бек спросил. «Который час?» 8:10. Никто из них поблизости не живет?» Кольберг заглянул в свою книжку. «Ближе, чем ты думаешь», — ответил он, — «на Нор-Мелар-Странт. Отставной полковник со своей старухой». «Кто у них был, ты?» «Меландер. Сказал, что люди приятные». «И все?» «Да». Асфальт был мокрый, блестящий, скользкий, и Кольберг выругался, когда на площади Линдхагенсплан зад машины занесло. Через 3 минуты они были у цели. Дверь открыла жена полковника. «Аксель, пришли 2 господина из полиции!» — громко крикнула она вглубь квартиры. «Попроси их войти!» — прокричал в ответ полковник. «Или, по-твоему, я должен выйти на лестницу?» Мартин Бек стряхнул со шляпы капли дождя и вошел. Кольберг с трогательным старанием вытер ноги. «Погода в самый раз для маневров!» — проревел полковник. «Господа простят меня за то, что я не встаю». На низком столе перед ним была незаконченная партия домино, коньячная рюмка и бутылка Реми Мартена. Метрах в 2 от стола расположился включенный на максимальную громкость телевизор, который повествовал о некоем происшествии в семье Джадсон, где и в нормальных-то условиях будни были просто оглушительные. «Погодка в самый раз для маневров, как я уже сказал». «Коньячку? Единственное лекарство». «Я за рулем», — прогремел Кольберг, одарив бутылку скорбным взглядом. Мартин Бек помедлил 10 секунд и солидаризировался с Кольбергом. Он вздрогнул и покачал головой. «Говорит ты», — обратился он к Кольбергу. «Что вы сказали?» — прокричал человек в кресле. Мартину Беку удалось изобразить на лице улыбку и отрицательно махнуть рукой. Он был уверен, что малейшая попытка вмешаться в разговор наверняка вывела бы его голосовые связки из строя на ближайшую неделю. Беседа продолжалась. «Фотографии? Нет, мы теперь уже не снимаем. Я плохо вижу. Аксель вечно забывает перевести кадр. Кстати, об этом спрашивал и тот приятный молодой человек, что был у нас 2 недели тому назад. Очень милый!» Мартин Бек с Кольбергом быстро переглянулись, не только от удивления, но и от примечательной характеристики Меландера. «Между прочим, майор Йенч, да вы же не знаете его. На пароходе мы сидели с ним и его женой за одним столом. Офицер-интендант, замечательный человек. К тому же мы с ним одногодки, хотя неудачный поход против большевиков положил конец его карьере. Вы знаете, в войну звания присваиваются быстро, но после 45-го года для бедняк военных все прекратилось. Хотя для Йенча это оказалось, видимо, не столь серьезно. Он ведь был интендантом. Такие люди на вес золота, когда идет восстановление разрушенного войной хозяйства. Он получил пост директора в одной из фирм, выпускающих продукты питания в Оснабрюке, если мне не изменяет память. Ну, в общем, у нас было о чем поговорить. Время летело быстро. Майор Йенч много повидал войну, много, скажу я вам. 9, а может 11 месяцев он был офицером связи при голубой дивизии. Вы слышали о голубой дивизии? Испанские отборные войска. Франко послал их воевать против большевиков. Должен сказать, мы здесь, в Швеции, часто стрижем итальянцев, греков, испанцев и других под одну гребенку. Но должен сказать, эти парни из голубой дивизии действительно могли. Мартин Бек повернул голову и с отчаянием в сердце уставился на экран телевизора, где шла допотопная программа об уборке свеклы в сконе. Супруга полковника все свое внимание устремила туда же, и чувствовалось, что она вообще забыла о том, что происходит вокруг. «Я понимаю», — рявкнул Кольберг. Затем он набрал побольше воздуху и продолжил на удивление громогласно и целенаправленно. «Вы начали что-то говорить о фотоснимках, полковник. Забавная штука, наверное». С минуту в комнате громыхал единственный голос теледиктора, комментировавшего сбор свеклы. Для всех это было некоторым облегчением. «Что? Да, конечно. Должен сказать, майор Йенч — большой мастак по этой части, хотя зрение и слух у него тоже не ахти. Он фотографировал, не переставая, и буквально несколько дней назад мы получили от него целую кучу снимков из этого путешествия. Очень любезно с его стороны, ведь это ему недешево обошлось. Превосходные фотографии! Приятная память, что не говорите!» Мартин Бек встал и убавил громкость телевизора. Инстинктивно, из самозащиты, толком не сознавая, что делает. Полковничиха удивленно возрилась на него. «Что? Да, конечно. Кошечка, ты не принесешь фотографии, которые мы получили из Германии? Я покажу их нашим гостям». Мартин Бек из-под нахмуренных бровей посмотрел на женщину по прозвищу Кошечка, которая как раз выползала из кресла перед телевизором. Снимки были цветные, размером 12 на 12. Пачка примерно из 15 фотографий. Человек в кресле держал ее, зажав двумя пальцами. Мартин Бек и Кольберг стояли, наклонившись вперед, справа и слева от полковника. «Это мы, а это майор Шаенч, а вот моя жена». «Да, тут я сам». «Этот снимок сделан на капитанском мостике, первый день. Видите, я разговариваю с капитаном. А здесь, я, к сожалению, неважно вижу. Дорогая, будь добра, принеси мне лупу». Полковник долго и тщательно протирал лупу и лишь после этого снова взялся за фотографии. «Да, совершенно верно, здесь вы видите самого майора Йенча, меня и мою жену. Видимо, майорша снимала. По сравнению с другими, кадр несколько смазанный. А вот та же сцена, только, по-моему, ракурс несколько иной. И дайте посмотрю. Даму, с которой я разговариваю, зовут фрау Либенайнер, и она тоже немка. Сидела за нашим столом. Приятная, достойная женщина, но, к сожалению, весьма немолода. Потеряла мужа при Эль-Аламейне». Мартин Бек напряг зрение и увидел дряхлую толстуху в цветастом платье и розовой шляпке. Она стояла возле спасательной шлюпки, держа в одной руке чашку кофе, а в другой кусочек бисквита. Просмотр продолжался. Снимки были похожи один на другой, у Мартина Бека уже заломило поясницу. Что ж, теперь он, по крайней мере, точно знает, как выглядит майор Шаенч из Оснабрюка. На столе красного дерева перед полковником лежала последняя фотография, одна из тех, существования которых предсказывал Мартин Бек. Корма Дианы, пришвартованной к причалу Ридерхольмен. На заднем плане ратуши и два такси у сходней. Снимок, по-видимому, был сделан перед самым отплытием, так как на борту было уже много людей. За спасательной шлюпкой на верхней палубе стояла майорша Йенч из Оснабрюка, а прямо под ней — Розана Магроу. Она наклонилась вперед, опершись локтями на поручни, широко расставив ноги. На ней было широкое желтое платье на бретелях, темные очки, на ногах сандалии. Мартин Бек вытянул шею, пытаясь рассмотреть тех, кто стоял рядом с ней. Одновременно он услышал, как Кольберг тихонько присвистнул. «Угу, это наш пароход», — равнодушно сказал полковник. «Здесь, в городе, у причала Ридерхольмен. Вон видна башня ратуши. А вон Хильдегард Йенч. Мы тогда еще не были знакомы». «Забавно. Эта девушка тоже несколько раз сидела за нашим столом. Думаю, она голландка или англичанка. Ее потом перевели за другой стол, чтобы нам, старикам, было попросторнее». Крепкий указательный палец, поросший седыми волосами и под лупой, казавшийся еще больше, указывал на женщину в сандалиях и мешковатом желтом платье. Мартин Бек набрал воздуху и уже открыл рот, намереваясь что-то сказать, но Кольберг опередил его. «Что?» — сказал полковник. «Уверен ли я?» «Конечно. Она раза четыре или пять сидела за нашим столом. И, насколько я помню, всегда молчала. Но...» «Конечно, ваш коллега показывал нам несколько портретов. Но, понимаете, лица я не помню. Я помню платье. Вернее, даже не платье». Он всем телом повернулся налево и ткнул пальцем в грудь Мартина Бека. Невыносимо больно. «Декольте!» — произнес он громовым шепотом.